Они сидят и молчат, не глядя друг на друга. Мимо сквера по авените Ривадавия летят машины. Затихающий ветер, словно его утомил долгий знойный день, пошевеливает листья пальм. Низкое уже солнце окрасило вечерним багрянцем мраморную наготу тех двоих на высоком постаменте посреди сквера. «Я слишком много пережила, Фрэнк», — негромко говорит Беатрис, «чтобы меня могло теперь удовлетворить обыкновенное семейное благополучие с прочным заработком и прочими атрибутами счастья. Я думаю, Фрэнк, ты меня понимаешь? Я в этом уверена. Иначе у нас с тобой ничего бы не получилось. Я думаю, и у тебя самого какие-то особые требования к себе и к жизни. Не такие, как у большинства. Иначе, наверное, ты преспокойно уехал бы тогда в Германию, ведь правда? Пойми, Фрэнк, сейчас решается не только частный вопрос, жениться ли нам до того, как ты найдешь работу или после. Мы должны решить вообще, ради чего мы женимся и что для нас главное в жизни. Ты понимаешь, Фрэнки, ради чего? Для чего? Одни делают это, чтобы создать лишнюю пару довольных жизнью обывателей, а другие... Другие совсем для другого. Я, может быть, и сама еще не могу объяснить, для чего именно, но я чувствую, что должно быть что-то другое, какая-то другая цель и другой смысл. Если у нас эта цель окажется общей, наш брак будет иметь смысл и оправдание, если хочешь. Не помню, у кого я вычитала недавно такую фразу. «Любить — это не значит все время смотреть друг на друга». Это значит обоим смотреть в одну сторону. Она возвращается домой поздно, около полуночи. Услышав ее шаги, Дон Бернардо выходит из своего кабинета. «Дора, опять ты меня не предупредила. Откуда мне знать, что ты просто гуляешь, а не попала под авто?» «А я вовсе не просто гуляла», — весело говорит дочь, целуя его в щеку, и в этот момент он замечает, что у нее сегодня какие-то совсем особые глаза. Усталые и счастливые, и печальные. «У меня большая новость, папа. Правда, ты к ней уже подготовлен в какой-то степени». «Тьенс», — говорит Дон Бернардо, — «разве Хартфилд уже нашел работу?» «О, нет, но мы решили, что это не так уж и обязательно». Дон Бернардо задумчиво хмыкает. «Вообще-то не обязательно, дорогая, согласен. Как говорится, счастье не в этом, но все же какой-то минимум». «Прожиточный минимум на двоих», — смеется Беатрис. «Господи, папа, сейчас ведь не кризис, в конце концов. Фрэнк, в общем, все время где-то что-то зарабатывает. Пусть от случая к случаю, пусть немного, но это ведь уже кое-что». «Видишь ли, я считаю, что это просто безнравственно — все подчинять деньгам. Мы ведь не лавочники, чтобы ждать, пока жених обставит квартиру». «Кстати, о квартире, — говорит Дон Бернардо, — пока вы могли бы пожить здесь. По крайней мере, отпадает главная статья расхода. Я об этом сама думала, но ничего не выйдет. Это было бы бестактно по отношению к Фрэнку. Кажется, я нашла другой выход. Ты ведь знаешь, что Бартольди построили себе дом. Алисия однажды говорила мне, что когда они переберутся, то смогут передать кому-нибудь из знакомых свою квартирку. Она, правда, маленькая, но зато платят они всего 500 песо. У них еще старый контракт. Вот и надо ее перехватить. А дом у них будет готов к февралю, так она говорила. Завтра же ей позвоню». «Да, это, пожалуй, выход». «И какой?» «Так что ты напиши тетке Мерседес. Пусть продает свои руины и готовится к переезду не позже февраля. Пусть только не тянет. Я же не оставляю тебя здесь одного. Напиши, что счастье ее единственной племянницы в ее руках». «Мерседес, в принципе, не возражает», — говорит Дон Бернардо. «Ну что ж, ужинать будешь, Дора?» Беатрис смотрит на него непонимающе, потом смеется. «Ой, что ты! Мы с Фрэнком так наелись, и знаешь где? Я решила похвастать национальной кухней и затащила его в одну через керию. Знаешь, папа, такие под открытым небом, где все жарят на углях прямо у тебя на глазах. Нам притащили вот такое блюдо, неизвестно чего, но все было очень вкусно. Фрэнк сказал, что так вкусно не ел даже во Франции. И вообще обстановка ему понравилась. Костры, дым. Говорит, в этом даже есть что-то эпическое. Воображаю. Впрочем, иностранцы любят местную экзотику. Пойдем, Дора, посидим.